Эпилог. Щурясь от лучей осеннего солнца, я впервые за долгое время посетила часовую башню. В отличие от настоящей башни с часами в центре Лондона, это располагалось среди переплетений кирпичных и каменных зданий, напоминавших манератное поселение. Городской пейзаж представлял собой странную смесь современной и средневековой архитектур. Некоторые дома стояли здесь с 12 века, более 40 студенческих общежитий и порядка сотни учебных построек для различных целей. Даже повседневная жизнь тех, кто здесь обитал, была связана с учебой. И в самом центре всего этого стояло первое построенное среди городских зданий учебное заведение, которое маги со всего света почтительно называли «часовой башней». Даже в пределах города пейзаж значительно менялся в зависимости от факультета, ответственного за него. Факультет современной магии, которым заведовал мой учитель, находился в месте, которое еще 10 лет назад было всего лишь районом по соседству с часовой башней. Однако студентов с факультета современной магии становилось все больше, и ассоциация магов удовлетворила, наконец, их потребность в жилище и выкупила весь район. Разумеется, счет за все эти усилия был направлен самому факультету, поэтому, несмотря на то, что приобретение ассоциации нового района неплохо звучало на словах, на деле они получили нагромождение дешевых построек. Что ж, по крайней мере, мне вроде как нравился этот дешевый вид. Как бы то ни было, войдя в главный корпус факультета современной магии, я сразу же спряталась. Не прошло и 10 секунд, как по вестибюлю разнесся звук тяжелых шагов. «Грей!» — показался размахивавший рукой миловидный парень с вьющимися волосами. «Стоп, что за... Грей, ты где? Грей! Я уверен, что уловил приятный запах моей прекрасной леди!» Опираясь, парень сморщил нос, словно пес, пытающийся взять след. Как будто этого было мало, он начал водить носом близ стены колонн в попытке вынюхать, куда я делась. Одноклассников этого парня, сокрушавшихся по поводу его эксцентричности, вкупе с приятной наружностью было предостаточно. По сути, благодаря внешности родословной он был очень даже популярен среди девушек, несмотря на странные выходки. По всей видимости, немало родителей также подталкивали своих дочерей к тому, чтобы поскорее заявить на него права. Во всех отношениях он был головной болью для многих магов. Впрочем, из всех студентов моего учителя сложнее всего мне было иметь дело с другим парнем, гордо называвшим себя гениальным идиотом. Флатом Эскардосом. Спустя полгода на курсе минералогии, который читает мой учитель, дебютирует еще один крайне напряженный дуэт с участием самой Лувии, но в то время я даже не подозревала, что это произойдет. Наконец мальчик-пёс сдался, разочарованно паник и покинул вестибюль. Не успела я вздохнуть от облегчения. «Могу понять, почему ты от него спряталась», — донеслось из тени колонны, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. «А... учитель, рад, что ты поправилась». «Хе-хе-хе, никогда не думал, что дело дойдет до копья, но мне удалось наесться досыта, так что грех жаловаться». Прозвучал голос Адда в районе моей правой руки, после чего вновь раздался смех. Когда он затих, я продолжила. «Да, каким-то чудом. Мисс Райнес рассказала мне, что произошло после. Благодарю тебя за усилия. К сожалению, этот метод не поможет ей восстановить магическую метку». «Об этом я тоже слышала». Как и предполагал Орлок, причина, по которой учитель вступил в эту игру за наследство, заключалась в плачевном состоянии магической метки семьи Эльмелой. В данный момент в ней осталась лишь пятая часть от изначальной силы, и эта метка была пересажена истинному наследнику семьи Эльмелой, Райнес Эльмелой Арчизорт. Я могла лишь догадываться о том, что за беседа тогда состоялась между Райнес и учителем. Но результатом этой беседы стал контракт, содержавший два пункта: восстановление магической метки Эльмелоев и полная выплата его долга перед семьей. Если на секунду забыть про последнее, то выполнить первое, казалось, было невозможно с самого начала. При использовании общепринятых методов даже опытный настройщик, потратив на это всю свою жизнь, вряд ли бы смог достичь желаемого результата. И все же учитель, судя по всему, не намеревался оспаривать условия этого контракта. «К сведению, кое-чего я всё-таки достиг за время нашего пребывания там. Однако хорошо это или плохо, это пока под вопросом». Добавил учитель, скорчив неприятную гримасу, он явно говорил о той, что умудрилась идти с ним ноздря в ноздрю в течение всего расследования. Вероятно, он хотел по возможности впредь избегать ситуаций, в которых ему пришлось бы на нее полагаться. «Вы ужасно трудный человек, не так ли?» «Ты что-то сказала?» «Нет». Пытаясь придумать оправдание, я напряглась. Учитель тоже, но он первым взял себя в руки. Глубоко вздохнув, он повернулся и обратился к тому, кто только что появился в вестибюле. «Вижу, вам удалось найти свои очки. Ценю вашу заботу. Они довольно-таки ценные». «В наше время подавителей мистических глаз так просто не найти, верно?» Сказав это, учитель посмотрел прямо на нее. Она была облачена в расписанное вручную кимоно, казавшееся неуместным среди холодного мрамора учебного корпуса. Волосы ее были невероятно длинными, до самых лодыжек. Вкупе с одеждой и волосами ее тело создавало впечатление змеи. Я беззвучно пробормотала ее имя. «Адастина Хисири. Не похоже, что лорд несказанно удивлен, не так ли?» Поправив очки, Хисири сладко улыбнулась. Учитель раздраженно ответил. «Факультет политики никогда не заботили таинство магии. Вас интересует лишь порядок в часовой башне. Поэтому, в отличие от других магов, вы в первую очередь пытаетесь избежать смерти». Последовал спокойный вздох. «Похоже, вы уже догадались, как мне это удалось. Видите ли, я обсуждал это с Орлоком. Будь то факультет политики или же сам замок Адра, вы бы так или иначе с легкостью раздобыли мертвое тело». Сказав это, он коснулся средним и указательным пальцами нижних век своих глаз. «Вам нужно было лишь найти труп с пропорциями, похожими на ваши. Избавься от глаз, и лицо уже не узнать. Даже в новостях говорят, что отсутствие глаз сильно препятствует опознанию личности. Более того, шокирующие обстоятельства смерти отбили бы все желание провести более тщательное обследование. Увидев ваше тело в таком состоянии, никто бы даже не стал задумываться, вы ли это на самом деле». «Надо же, как проницательно!» — рассмеялась она с лучезарной улыбкой. «Я боялась, что одной лишь подмены тела будет мало. Но, похоже, тот факт, что все собравшиеся тогда были магами, позволил мне избежать подозрений. Разумеется, благодаря лишь тому, что вы не стали делиться своими мыслями». Учитель помолчал какое-то время, глядя на ее улыбку. Затем, медленно, словно обдумывая каждое слово, он произнес: «Мистеру Саигену каким-то чудом удалось выжить, но он все еще восстанавливается после случившегося. Процесс разделения воспоминаний Токита Дзероба Саигена и Гранида Эшборна весьма непрост, да и удаление магической метки, похоже, не оказало никакого положительного эффекта. Розалинда, которую мы нашли в мастерской Эшборна, также еще не смирилась с потерей брата. Метку Хайна удалось изъять, но это лишь вернуло Розалинду в пекло семейной борьбы за наследие истории». «Какой ужас». Лицо Хисири выражало искреннюю печаль, искреннюю, как если бы она сочувствовала персонажу книги. Словно не в силах винить ее за этот образ мышления, учитель закрыл на это глаза и сменил тему. «Факультет политики оказывал помощь Эшборну в его ритуале последние лет 100, не так ли?» «О, и что же заставило вас так думать? Чья-то поврежденная магическая метка вряд ли бы кого-нибудь удивила. Но после исчезновения такого количества магов, отправившихся к Эшборну за восстановлением, слухи попросту не могли не возникнуть. Особенно с учетом того, насколько редкими были предлагаемые им услуги. Дабы избавиться от этих слухов, ему потребовалась бы помощь организации, у которой есть глаза во всей ассоциации магов. Факультета политики, например». Я чуть не воскликнула от изумления, стоило этой мысли поселиться у меня в голове. Внешне Хисири никак не отреагировала. Ее улыбка, безмятежная и мягкая, словно полная луна, даже не дрогнула. Более того, все, кто явился тогда в замок Адра в погоне за наследием, были магами, обладающими значительным влиянием в часовой башне. Таких факультету политики было бы сложно держать в узде. Это и скрывали все его ритуалы, не так ли? Система сбора материалов для восстановления магических меток была в то же время системой устранения неугодных факультету политики магов. «Лорд Эльмилой II», — прервала учителя Хисири. «У вас есть доказательства, подкрепляющие эти обвинения?» «Нет ни одного». «Тогда благодарю вас за увлекательный рассказ. Но без железных доказательств назвать это детективной работой довольно сложно, вы не находите?» «Естественно». Учитель повернулся и посмотрел в окно. Даже разоблачение этой тайной схемы не принесло бы никому утешения. Мага изначально не могло утешить то, что не касалось магии. Даже я чувствовала за это его напористостью, за этим его порывом болезненную пустоту. «Тогда последний вопрос». Учитель поднял палец. «Это вы создали ангельские имена, не так ли?» «Надо же». Хисири поднесла ладонь к губам, словно говоря, что она даже не предполагала, что кто-нибудь до этого додумается. «Разумеется, натарикон и гематрия относятся к кабале, но вы слегка перегнули палку. Это просто не вязалось с теми таликами информации о природе Гириона, который нам мог поведать замок. Такую загадку мог породить лишь разум того, кто не особо интересуется магией». «Вот как. И магов с таким мышлением не так-то много, верно?» «Мотив. Учитель говорил, что кроме мотива мы ничего не смогли бы узнать. Постичь магию, что стояло за этим, магию, что могла стоять за этим, было невозможно. Но достаточно было увидеть результат, чтобы сопоставить мотив с природой мага. Например, я», — произнесла Хисири, указав на себя. «Например, вы», — указала она на учителя. «Жизнь мага — это танец с обманом и таинством». Все знают, что истока достичь невозможно, но все равно стремятся к нему. Лишь людям вроде нас по силам вырваться из этого танца. Или, по крайней мере, я так думала. Неужели я ошиблась? Вы не стремитесь к истоку, потому что вам не хватает воли. Я не стремлюсь к нему, потому что мне недостает таланта. Этой разницы для меня достаточно, чтобы почувствовать тошноту. Даже если результат одинаков? Не думала, что вы такой сентименталист, считающий, что самое важное — это сам путь. Хисири протянула учителю руку. Даже в королевском дворце среди знати, вне зависимости от повода, какой бы мужчина отверг ее предложение. Потанцуйте со мной. К сожалению, вынужден отказать. Прошу меня простить. Если кто и был способен на это, так это мой учитель. Внезапно схватив меня за руку, он прошел мимо Хисири, утягивая меня за собой. Споткнувшись от неожиданной силы, с которой он дернул меня вперед, я услышала голос Хисири. Вы ведь еще не сдались? «Вот именно». Даже не повернувшись, он ответил. «Я намерен вновь встретиться с ним». «С ним». Из всех слов, которые я когда-либо слышал из уст учителя, эти были ему особенно дороги. Как будто любой, однажды услышавший его слова, смог бы жить до самой смерти с гордо поднятой головой. «Как только мой контракт с Райна закончится, я вновь стану обычным магом. И когда это произойдет, я вернусь к той битве. Я вернусь в бой в Пятой войне за Святой Грааль». Разумеется, теперь-то мы знаем, что эта клятва никогда не будет исполнена, что мольбы учителя, скапливавшиеся более 10 лет, не достигнут тех далеких восточных земель или битвы, что там произойдет. Битва, известная как Пятая война за Святой Грааль, подойдет к концу, а учитель даже не сможет в нее ввязаться. Но это не было поводом для отчаяния. «Учитель», — обратилась к нему я, как только мы удалились от Хисири на достаточное расстояние. Я нервничала, мне было страшно, но изо всех сил, скрывая свои чувства, я все же смогла это сказать. «Да, я кое-что решила». Не поднимая головы, прошептала я руке, что тянуло меня вперед. Моя жизнь была сплошным сожалением. С тех самых пор, как я обрела самосознание... Нет, с самого своего рождения я думала, что Господь допустил какую-то ошибку, создавая меня. Даже теперь это чувство ничуть не угасло, и я не питала надежд на то, что это изменится в будущем. Но даже так... «Прошу, позвольте мне присоединиться к вам в вашей битве». Впервые я подумала, что это было решение, о котором я никогда не буду жалеть.